Добиться встречи с Кощеем она не надеялась. Илья ни за что не согласится, а с ревнивым Елисеем на эту тему даже заговаривать не стоило. Проникнуть самой без перстня тоже невозможно. Эх, Женька укоризненно посмотрела на свое кольцо. Вот было бы ты перстнем царским, как у всех Еремеевых детей. На ее глазах кольцо подернулось рябью, сильно сдавило палец и стало перстнем. От такого Женька обмерла, но, тяжело сглотнув, расслабилась. Хотя, чему я удивляюсь, философски заключила она, глядя, как кольцо принимает прежнюю форму. С утра, дождавшись, пока Елисей умчится по делам государственным, Женька отыскала Илью. Тот корпел в светелке над бумагами. — Здравствовать, Илья! — поздоровала Женька. — И тебе, — рассеянно ответил царевич, чиркая на свитке. — У меня к тебе дело. — Слушаю. — Отведи меня к Михаилу Николаевичу, — прямо попросила Женька. — Ты, кажется, так называешь Кощея. Илья спокойно положил перо на чернильницу и отодвинул свиток. — Да. — Понятно. Значит, несмотря на все усилия пресловута, чары продолжают действовать. Стража! — Погоди, — взмолила Женька, — я как раз и хочу выяснить, чары это или нет. — Иван, ступай, — отослал Илья верного стражника и перевел внимание на Женьку. — Понимаешь, я почти уверена, что все помню правильно, но если это не так, то я представляю серьезную опасность для государства. — Так, — подбодрил Илья, — вот я и хочу поговорить с этим. Пусть прояснит ситуацию, — развела Женька руками. — Каким образом? — А он теперь беспомощен, колдовать не может. Вот и проверим. — Каким образом? Ждешь, что он добровольно признается, как именно тебя заколдовал? Обмануть Илью оказалось тяжело, и Женька решила сказать правду, или почти правду. — Я просто хочу его увидеть. — Елисей знает? — Нет, конечно. Он сразу ревновать начнет, и плевать ему, что у нас разница в несколько веков. — Согласен, — вынужденно признал Илья, — но в подвал я тебя не поведу. С такими словами он опять придвинул свиток и углубился в работу. «А я предлагаю сделку», — заявила Женька. «Интересно», — поднял голову Илья. «Ты будешь рядом просто для того, чтобы обеспечить присутствие Еремеева семейства, и чтобы потом не говорил, что я сговорилась с Кощеем, а уж с перстнем я сама разберусь». «Многовато ты знаешь о подвале», — заметил Илья, и глаза его недобро сверкнули. У Забавы не только с головой проблемы, но и язык слишком длинный, — равнодушно бросила Женька. — Ты это полегче, с высказываниями, — предупредил Илья. — Можешь меня поправить, — предложила девушка. — Что ж, — замял тему Илья, — значит, хочешь пройти в подвал? А если у тебя не получится? — Да что угодно. — Забудешь о Кощее? Выйдешь за Елисея и будешь примерной воеводиной женой. Плюс мне окажешься должна. — Согласна. — Легко согласилась девушка. Илья быстро встал. — Идем. — Прямо сейчас? — Так чего ж тянуть? Потом некогда будет. — Идем. — Решилась Женька. Они быстро спустились в подвал и пошли длинным каменным коридором. Он был очень похож на тот, в котором появилась Женька тогда вместо метро. «Откуда в деревянном тереме столько камня?» — пробормотала она. «Природный уникум», — на ходу пояснил Илья. «Вот уж нет», — постановила Женька. «Ох, умна ты, девица!» — усмехнулся Илья. «Здесь всегда подвалы были. Вот над ними теремы построили. Потом вокруг город вырос». — И много подвалов? — Изрядно, — кивнул Илья, и дальше шли молча. Сворачивая то вправо, то влево, они петляли как по лабиринту. Женька даже удивилась, как эта забава не похудела, через день мотаясь таким путем. Минут через 15 Илья остановился перед массивной дверью. «Открывай», — велел он. Женька замялась, и двери косяк были идеально гладкими, и приложить кольцо оказалось некуда. После тщательного осмотра осталась замочная скважина. На первый взгляд обычно она была в верхней округлой части, оказалась довольно странной формы. Женька отвернулась и пробормотала. «Эх, было бы теперь с ним царским, как у Еремеевых детей». Кольцо привычно изменило форму. «От кольца потом избавишься», — велел Илья. «Оно не снимается», — вздохнула Женька. «Даже если маслом намазать, я пробовала, а палец резать не дам». Она приложила перстень к верхней части замочной скважины и требовательно уставилась на Илью. «Ну?» «Что?» «Твоя очередь. Вот только не надо делать такие глаза. Раз нужен перстень Еремеева чада, значит, ты должен приложить ладонь или еще как. Но точно должен быть контакт с этой этой дверью». «Умно!» — одобрил царевич и бухнул кулаком в косяк. Замок лязгнул, и Илья первым вошел в небольшую камеру. Освещалась она скудным лучиком света, лившимся из-под потолка сквозь узкую щель. По щелью натекла лужа после вчерашнего ливня. По полу была раскидана охапка прелой соломы, источавшей сильную вонь. Напротив двери находился прикованный Кощей. Вид его действительно был жалок. Он исхудал, как скелет, кожа висела складками, был он грязен, и от него пахло давно немытым телом. Руки были широко разведены в стороны и прикованы к стене. Поперек груди шла еще одна полоса металла, щиколотки скобами прибиты к камню. Из одежды оставили только штаны. С трудом подняв голову, Кощей сфокусировал взгляд на вошедших. Его обычно гладко выбритое лицо щеголяло растрепанной бородой и серебряными усами. Волосы отросли и свисали грязными сосульками на высокий и иссохший лоб. Только серые глаза остались прежними. «О, привет, детка! И тебе, Илюша!» — прохрипел он. От того, что увидела, Женька впала в ступор. К себе ее привело покашливание Ильи. «Как вы?» — тихо спросила она. «Спасибо, паршиво». «Евгения с тобой повидаться хотела», — пояснил Илья. «Вот, привел». «И то хлеб», — подмигнул Кощей и слабо ухмыльнулся, из последних сил стараясь сохранить лицо. «Все лучше, чем забава. Ходит тут, мешается». Пользуясь тем, что находится за спиной Ильи, Женька осторожно вытащила из кармана зеркальце, показала его Кощею и, дождавшись ответного взгляда, сунула зеркальце в щель за косяком. «Ты, Илюша, чего зашел-то?» — отвлекая внимание от Женькиных действий, спросил Кощей. «Евгения попросила», — отозвался Илья. «Да и, говорит, посмотрю в последний раз». «И как?» «Ужасно», — призналась Женька. «Ты подойди, не бойся», — велел Кощей почти прежним тоном, и девушка шагнула вперед. Бдительный Илья придержал ее за плечо. «Вы меня околдовали?» — спросила Женька. «Само собой», — слабо ответил Кощей. «И молитва тебе не поможет. Твои молитвы только в своем мире подействуют». Он явно пытался, минуя Илью, донести до девушки важную информацию. Женька подвигала бровями, поморщилась, вытаращилась, пытаясь дать понять, что нужны подробности, благо Илья стоял за спиной. «Хорошо погуляли», — с ноткой ностальгии заметил Кощей. «Оборотни, черчаки, вампиры, старки, демоны. Даже пара богов попалась. Только их призывать надо, а это муторно. — О чем это он? — уточнил Илья. — Заговаривается, наверное, — пожал плечами Женька. — У него явное обезвоживание. Ты что, не видишь? — Пить не дают, — согласился Кощей. — Впрочем, есть тоже. Хоть какое-то равновесие. — Да ты не переживай, детка, да что мне будет? Тут силы его иссякли, и голова безвольно повисла.